которое намного облегчало бедственное положение матери и сестры. Он жил в доме, наполненном драгоценными произведениями искусства и окруженном живописными видами, на которых отдыхали его глаза, утомленными созерцанием почерневших от дыма улиц и труб Лондона. Работа его была нетрудная, так, по крайней мере, она казалась ему после переписки, которой он прежде занимался по целым дням. Он мог всегда располагать собой и мог, когда ему захочется, прогуляться или прокатиться верхом по окрестностям, так как верховые лошади банкира во всякое время были к его услугам. К тому же он всегда был вблизи Юлии. Он слышал ее пленительный голос, когда она пела под аккомпанемент фортепиано или гитары, виделся с ней каждый день по нескольку раз, встречал ее в саду и часто проводил с ней в беседах по нескольку часов. Лионель был бы вполне счастлив, если бы совесть его не упрекала. Как он ни старался оправдать свой поступок, он все-таки чувствовал, что был неправ, вступив в отношения с Рупертом Гудвином, на которого мать его смотрела как на врага. Уже целую неделю Лионель жил в Вильминг-Донгалле, но не встречал больше старого безумного садовника. Однажды он вышел в сад подышать свежим воздухом. Идя по густой лавровой аллее, он вдруг увидел стены северного флигеля Вильминг-Донгалле. Это древнее строение, казалось, набрасывало мрачную тень на сад. Лионель хотел было уйти с этого места, как услышал слабый, стонущий голос. «Сквозь эту щель в ставнях», — говорил этот голос, — «я видел, да, сквозь эту самую щель». Лионель обратился в ту сторону, откуда послышались эти слова, и увидел старого садовника, который стоял у одного из окон нижнего этажа и смотрел в щель крепкого дубового ставня. Это действие было так странно, что возбудило бы любопытство в каждом. Лионель стал ждать, не скажет ли старик еще чего-нибудь. Он стоял, облокотясь на подоконник и крепко прижав лицо к ставне, и, казалось, следил за ужасной сценой. «Не делайте этого, барин!» — воскликнул он подавленным голосом и задрожал всем телом. «Ради бога, не делайте этого! О, этот ужасный нож! Это страшное кровавое убийство! Не троньте его, барин! Нет, нет, не троньте его!» Утомленный своим внутренним волнением, он отвернулся от окна и увидел Лионеля, который стоял перед ним, бледный и встревоженный. С яростью бросился к нему старый садовник. «Это вы!» — воскликнул он. «Вы опять подслушали меня. Я вас знаю. Вы подслушиваете. Вы хотите открыть страшную тайну, но вы не узнаете ничего. Нет, — говорю я вам, — вы ничего не узнаете. Мне уже недолго остается жить, и я сохраню эту страшную тайну до своего смертного часа. Говорите, молодой человек, много я сказал. Говорите, или я задушу вас». Слабые руки старика судорожно схватились за галстук Лионеля, но молодой человек тихо освободился от них. «Ну, что я говорил?» — повторил садовник. «В бедной моей голове иной раз все смешается, и я тогда воображаю, что вижу страшные вещи. Ножи, кинжалы, убийства, ужасное убийство. Вижу человека, стоящего над темной лестницей, а за ним другого, вонзающего ему в спину нож и сталкивающего его вниз, в погреб. Но это всего лишь сон, мучительный сон. Но он так часто возвращается, так часто!» Невыразимый ужас овладел стариком при этих словах. Он судорожно схватился за руку молодого человека, устремил глаза на то окно, в щель которого он сейчас смотрел. Дрожь пробегала по телу Лионеля. В словах садовника было что-то, что говорило ему, что это не только безумный бред старца, но что тут скрывается страшная тайна, относящаяся к Руперту Гудвину. Лионель решил открыть ее, как бы ни были страшны ее последствия. Но для этого нужны осторожность и лицемерие. Необходимо успокоить старика и постараться приобрести его доверие. «Пойдемте, мой друг», — сказал он, бережно взяв под руку садовника. «Успокойтесь. Вы стары, и такие мысли утомляют вас. Оставим это мрачное место и поговорим о других вещах». «Да-да, оставим его. Мне здесь нечего делать, вовсе нечего делать. А все-таки какой-то демон постоянно тянет меня сюда. Я его не вижу, но чувствую его прикосновение.